Сонет 150. Что силою тебя такою наделяет, что можешь ты влиять так сильно на меня, и что меня гнетет и клясться заставляет, что лучезарный свет не украшает дня? Откуда ты берешь те чары обаянья, которые влекут и придают твоим всем недостаткам вид такой очарования, что каждый мне из них становится святым? Кто научил тебя любить себя заставить, когда я мог питать лишь ненависть к тебе? Хоть и люблю я то, что многие бесславят, все ж брани не должна ты позволять себе. Но если страсть во мне к себе ты возбудила, тем более стою я, чтоб ты меня любила.